Глава 10. Пятница, 22 апреля 1977 года, 15:05. Ленинград, Красноармейская улица. «Кто за? Против?» Антон бегло оглядел с трибуны актовый зал и уверенно продолжил. «Единогласно. Комсомольское собрание школы, посвященное 107-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, объявляю открытым. Предлагаю избрать почетный президиум в составе директора нашей школы Татьяны Анатольевны Яблочковой, инструктора Ленинского райкома КПСС товарища Куприянова Алексея Викторовича и...» Голос Антона поднялся и завибрировал от переполняющих его чувств. «Товарищи комсомольцы, у нас сегодня большое событие. К нам на собрание пришел старый большевик, человек, лично знавший Владимира Ильича, встречавшийся с ним еще до революции, товарищ Михаил Натанович Зельдинский. Прошу также избрать его почетным членом почетного президиума». По актовому залу прокатилась волна перешептываний и смешков. Все дружно повернули головы налево. Там, в уголке, рядом со ступеньками, ведущими на сцену, между тыблоком и в меру упитанным инструктором райкома, подремывал, чуть наклонившись вперед, щуплый дедок. «Кто за? Против? Единогласно. Товарищи, прошу в президиум». Тыблоко подхватила старичка под локоть и поволокла на сцену, к накрытому красной материей столу. Следом, активно жестикулируя и продолжая что-то жизнерадостно рассказывать спине директрисы, двинулся инструктор. Я покосился на сидящую рядом Ясю. Точнее, на маленькие допотопные часики на ее запястье. Бабушкины, наверное. Ремешок вытерт. 3:10. Вздохнул и нервно заломил пальцы, обдумывая, уложится ли собрание в час. И ведь не скажешь. Товарищи комсомольцы и коммунисты, у меня сегодня неотложное дело, на 6 часов назначено. Сеанс связи с ЦРУ. Пожалуйста, ограничьте регламент. Как-то опрометчиво я время операции назначил. Мог бы и сообразить заранее про неотвратимость комсомольского собрания в такой день. Слово предоставляется Татьяне Анатольевне. Антон покинул трибуну и осторожно присел к торцу стола. «Товарищи комсомольцы!» — наклонилась Тыблока к микрофону, и колонки сначала противно зафонили, а затем сорвались в какой-то клекочущий хрип. Сидящие в зале болезненно поморщились, многие девчонки схватились за уши. Дедок на сцене продолжил сидеть с благостной улыбкой, глядя поверх голов. Антон рванул куда-то к задникам сцены и закопошился у усилителя, прямо под портретом укоризненно поглядывающего на зал Карла Маркса. Звук внезапно опал, и на зал опустилась благословенная тишина. «Товарищи комсомольцы!» — взмахнув рукой, звонко и торжественно повторила Тыблока, и голос ее легко полетел по залу. «Сегодня вся страна отмечает большой праздник — день рождения Владимира Ильича Ленина. Это особый день. Утром у вечного огня на Марсовом поле наши младшенькие вступали в пионеры. Так же, как и вы несколько лет назад, они, волнуясь, произносили перед лицом своих товарищей: торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Вспомните, вспомните, вы произносили эту великую клятву. Пусть эти слова освещают всю вашу жизнь». «А она трибун. Хм, как шпарит», — подумал я с невольным восхищением, наблюдая, как уверенно раскрасневшаяся Татьяна Анатольевна держит зал на поводке эмоционального подъема. «С нами в этот день празднуют 36 миллионов комсомольцев страны. И мы, комсомольская организация нашей школы, небольшой отряд этой великой армии, тоже вносим свой вклад в дело партии. Кто-то льет сталь, кто-то водит комбайны или защищает небо нашей Родины. А наша с вами совместная задача — воспитывать новое поколение советских граждан, тех, кто возьмет наше знамя и понесет его дальше. Вы должны, да, должны, — она с силой похлопала ладонью по трибуне, — должны стать лучше нас, знать больше, быть добрее, но самое главное — быть еще дружнее. Всегда помните, в единстве наша сила. Поэтому мы должны воспитывать в себе коллективизм и товарищескую взаимопомощь, ставить общественное выше частного, помнить о своем долге перед обществом, перед будущими поколениями. Тыблоко четко уложилось в 10 минут, и я с энтузиазмом присоединился к аплодисментам, которыми ее проводили с трибуны. Слово предоставляется товарищу Куприянову Алексею Викторовичу. Райкомский работник живчиком подлетел к трибуне, с легкой улыбкой обвел глазами зал, достал из папки и разложил на трибуне стопку листов. Затем опустил глаза в текст, весь как-то выцвел и приступил к монотонному зачитыванию. «Товарищи комсомольцы, советский народ торжественно отмечает 107-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Под всепобеждающим ленинским знаменем наша Родина уверенной поступью идет к коммунизму. Учение Ленина освещает всем угнетенным народам путь к избавлению от бесправия и эксплуатации, путь борьбы за свободу, мир и социальный прогресс. С именем Ленина связаны самые выдающиеся революционные свершения 20-го столетия, Великая Октябрьская социалистическая революция, ознаменовавшая начало новой эпохи в истории человечества, образование мировой системы социализма. Ленинская партия, ее коллективный разум и непреклонная воля, ее организующая и направляющая роль явились той силой, которая подготовила создание Союза СССР, руководила его развитием на протяжении полувека, уверенно ведет его вперед. КПСС объединяет передовых представителей всех наций и народностей страны, представителей советского народа, новой исторической общности, возникшей в СССР за годы социалистического строительства». Правильные, в общем-то, слова успевали умереть еще до того, как глуховатым бормотанием срывались с его губ и истлевали, не долетев даже до первого ряда. Под потолком актового зала дрейфовали, не оскверняя сознание сидящих, ссохшиеся тени идей. Достигнув дальней стены зала, они осыпались тленом, соприкоснувшись с белым мраморными досками, на которых золотом вбиты в вечность фамилии медалистов. Глаза комсомольцев осоловели. Справа протяжно и почти беззвучно зевнул паштет. Яся мотнула головой, отгоняя дремоту. Поморгала и полезла в портфель за газетой 64 и карманными шахматами. Чуть повернув голову, я пригляделся. Слегка покусывая от напряжения губы, она анализировала эндшпиль прошлогодней партии Властимила Горта и Виталия Цыжковского на межзональном турнире в Маниле. «Коварство гроссмейстера было несомненно», — шепнул я ей в ушко. Усмехнувшись и не отрывая взгляда от доски, она, не задумываясь, парировала. «С необычайной легкостью гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево». «Кыш!» — за ясеным профилем нарисовался чуть прищуренный Томин глаз. «Не отвлекай ее!» «Вы не поверите», — продолжил я доверительно нашептывать. Как далеко двинулась шахматная мысль. Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. «Угу», — протянула что-то, просчитывая Яся. «Знаю. Он обкуривает своих противников сигарами. Шахматный мир в беспокойстве». Тома попыталась дотянуться до меня кулачком. «А вот нефиг было Ясю между нами сажать», — перехватил я тонкое запястье. На нас стали с интересом оглядываться. Я нехотя отпустил законную добычу и попытался вслушаться. «Современный этап коммунистического строительства требует значительного повышения социальной активности личности, творческого отношения к труду, заинтересованности каждого в решении государственных и общественных дел», продолжал, не поднимая головы, бубнить инструктор. «Партия видит одну из задач своей социальной политики именно в том, чтобы развивать эти качества, создавать такую социально-политическую, нравственно-психологическую атмосферу, в которой они могли проявляться в максимальной мере. Совершенствуя всю политическую организацию социалистического общества, партия подчеркивает, что главным направлением этой деятельности служит дальнейшее развитие социалистической демократии. Она заботится о том, чтобы каждый советский человек чувствовал себя гражданином в полном смысле этого слова, заинтересованным в общенародном деле и несущим за него свою долю ответственности. В Формирование нового человека — одна из главных задач КПСС в коммунистическом строительстве. Эта задача включает формирование у широчайших масс трудящихся коммунистического мировоззрения, воспитание у них советского патриотизма, коммунистического отношения к труду, новой гуманистической морали, условий для всестороннего развития личности. Словесные конструкции, тяжеловесные даже на бумаге, при проговаривании вслух становились и вовсе неподъемными для восприятия. Буквально на пятой фразе я почувствовал, что еще чуть-чуть, и уже мой рот распахнется в могучем зевке. Засунул кисть во внутренний карман и чуть погладил пальцами сложенный в четверо конверт с двумя кадрами фотопленки. И тут же, как по волшебству, сонливость сдула. Гулко бухнуло сердце. Раз, второй, толчками отдаваясь где-то под адамовым яблоком. Кровь шумными волнами запульсировала в висках. Щеки начали гореть от возбуждения. Я сделал два глубоких вдоха, успокаивая вставший на дыбы от выброса адреналина организм. Рано, еще рано бояться. В очередной раз скосил глаза на Ясина запястье. Инструктор треплется уже полчаса. Насколько у него там интересная утвержденная заготовка? Надеюсь, минут на 40. Но не может же быть больше для школьников. И еще этот фактор Икс, старый большевик. Не просто же так его притащили на собрание, посидеть в президиуме за столом. Попытался поставить себя на место организаторов. Сколько на все про все можно отвести? Час, пожалуй, мало. Два — много. Значит, полтора? Полтора меня устроит, два уже нет. Да, и в случае чего тихо не выйти. Класс посреди актового зала посадили. Попытка встать и удалиться будет немалым вызовом. Я откинулся и прикрыл глаза, в очередной раз прогоняя заимствованную память о вечернем маршруте. «Партия воплощает в себе боевое товарищество и дружбу трудящихся СССР, нерушимое единство всего советского народа. КПСС — партия интернационалистов-ленинцев. Партия Ленина — ум, честь и совесть нашей эпохи». С заметным облегчением в голосе прочел инструктор последнюю фразу своего доклада и, повеселев, поднял глаза. Зал отреагировал на наступившую тишину вялыми хлопками. Перехватил Ясину руку и посмотрел на стрелки. 4:30. Через полтора часа Синти должна побежать по парку, если, конечно, она увидела иероглифы и правильно поняла смысл послания. Через полчаса, ну, край через 40 минут. Мне надо смыться из школы. Я тревожно заелозил на жестком сиденье. «Товарищи!» — на трибуне вновь Антон. «Сейчас Михаил Натанович поделится воспоминаниями о Владимире Ильиче Ленине!» Зал, ожив, бурно зааплодировал. Старичок неловко встал и, как-то чуть накренившись и пошатываясь, побрел к трибуне. «Последствия инсульта? Или пьян?» «Товарищи комсомольцы и комсомолки!» — начал он невнятно и чуть хихикнул в микрофон. «Немного выпивши», — определил я, разглядев характерную сизоватость носа. «Я долго говорить не могу». И он замер 10 секунд, о чем-то задумавшись. За эту фразу я сразу простил ему все. Главное, чтобы она оказалась правдой. «Пожалуй, в честь такого дня расскажу вам две малоизвестные истории про Ульянова». Инструктор тревожно обернулся к трибуне и напряженно замер. «Одна произошла в 1919 году, вскоре после переезда правительства из Петрограда в Москву. Я, кстати, переезжал тогда в одном составе с Лениным. Тревожно было. Особенно, когда приехали на станцию Малая Вишера, а там целый состав с матросами-анархистами оказался. Если бы не латышские стрелки, ведь неизвестно, как бы и повернулось все». Он немного удивленно потряс головой и продолжил. «Так вот, Надежду Константиновну по приезду сразу в больницу положили, с зобом. А в Москве тогда голодно было, И Владимир Ильич к ней по вечерам после работы на машине ездил, проведывал, с бидончиком молока. Бандитизм разгул был, скажу вам. Каждый вечер стреляли по городу, то тут, то там. И вот, значит, едет он с сестрой Марией Ильиничной в машине, а из охраны только шофер, из царского гаража еще. И еще один товарищ с наганом. Не было тогда принято машины с охранниками по городу возить. А зима. Дороги заметены, сугробы. Лишь посередине, где пути трамвайные, расчищены. Машина между сугробами ползет, как по траншей. И вот, недалеко от, как тогда называли, Николаевского вокзала, на одном из перекрестков банда их местной, значит, тормозит. Из машины высадили, портмоне, браунинг отняли. Бидончик, правда, оставили. И уехали на той машине. Ну, Ленин побежал сразу на пункт охраны районной. Как, мол, так? На вашей территории председателю совнаркома гоп-стоп сделали. Ищите. Хе, ты где ж там найдешь? А самое забавное, знаете что? Бандюган этот, Янька кошелек, потом портмоне открыл, а там документы Ленина. И он потом, пока не застрелили при очередной облаве, хвастал всем. Да я самого Ленина брал. Хе, правда, недолго. В том же году, в июне, на Божедомке его и достали. Зал отозвался тихим одобрительным смехом. Инструктор сидел задумчивой мышкой, пытаясь квалифицировать сюжет. А вторая история раньше произошла. В 912-м, в Кракове. Вы, наверное, знаете, что в этом году были выборы в Четвертую Думу. В партии были разные мнения по вопросу, идти на эти выборы или нет. Ленин был твердо против, так как считал, что царское правительство сделало такие условия выборов по куриям, что нам, большевикам, в Думу все равно не пройти. Но на Пражской конференции большинство делегатов приняло решение на выбор все же идти. С требованием демократической республики, восьмичасового рабочего дня и конфискации помещичьей земли. Да. Ну и Владимир Ильич, раздосадовавшись, в сердцах пообещал выпить за каждого прошедшего депутата рюмку коньяку на 50 грамм. Так-то он не пил почти. Пивко только уважал, да. 2-3 кружечки по литру, редко когда больше. Да, баварское, знаете, предпочитал, с венскими сосисочками. И старый большевик мечтательно причмокнул в микрофон. Псевдоним Ленин он как раз в Мюнхене, в пивной придумал, когда писал программную статью «Что делать?». А вот Надежда Константиновна, да, пуншевать предпочитала. Весело так, компанейски. Я с неподдельным интересом наблюдал, как инструктор райкома ягозит на стуле, постепенно наливаясь краснотой. По залу бродило, нарастая оживленное перешептывание. Ну, так, значит, в Думу прошло целых 6 депутатов. 6! Вместе, кстати, с оказавшимся потом провокатором Малиновским. А я, значит, когда об этом стало известно, как раз в Кракове у Ленина был. Приехал с отчетом о работе в Киеве. Ну, Ленин же человек слова. Как сказал, так и сделал. Приятные воспоминания заметно взбодрили ветерана, и речь его текла непрерывным ручейком, лишь иногда спотыкаясь на особо сложных для дикции словах. О, Нади отпросились, значит, и, ну и в гаштет. Он сразу как зашел, 6 рюмок коньяка заказал. И пошло веселье. А назад, когда шли, он все варшавянку на улицах пел. Знаете эту? И Зельдинский начал, слегка помахивая правой рукой, выводить над треснутым голосом. Вихри враждебные веют над нами, темные силы насильно гнетут. Здесь терпение у инструктора лопнуло. Наверное, он имел музыкальный слух. Быстро подскочив к трибуне, вырвал микрофон из некрепких старческих рук и, натянуто улыбаясь, произнес. «Я думаю, товарищи комсомольцы, мы сердечно поблагодарим Михаила Натановича за то, что он смог прийти на торжественное собрание и...» Зал разразился бурными овациями. «И попросим, чтобы именно он провел награждение отличившихся в ходе коммунистического соревнования учителей вашей школы и членов комсомольской дружины почетными грамотами райкома партии». «Все. Горю синим пламенем». Я наклонился к паштету. «Паш, если что будут спрашивать, скажи, что я чем-то отравился и меня затошнило. Угу. А теперь выпусти меня отсюда». Проскользнув мимо удивленного паштета, я, пользуясь тем, что внимание большей части сидящих в зале приковано к сцене, пригнувшись, пронесся по проходу, выскочил в двери и, сломя голову, скатился по лестнице в гардероб. А спустя 20 минут я с ненавистью смотрел на трафаретную надпись «Выхода нет» на двери, остановившегося по неизвестной причине в туннеле, вагона метро. Что такое не везет и как с ним бороться?